Глава 27. Макс сидел на лестничной клетке в обнимку с пакетом. «Ну, наконец-то! Приехал в больницу, а мне сказали, что ты уже ушла. Выписалась». «Что в сумках? Сосиски?» – улыбнулась я. «Да не, пельмени!» – расхохотался Макс. «Ну тогда пошли, раз пельмени. Но помнится мне, ты очень хотел мяса. Жирного, сочного». «Не дразни». «Ладно, будет тебе мясо. Я знаю, где его достать. А пока разомнемся пельменями». Я открыла дверь, и мы вошли. «Ты не хочешь мне рассказать про Сергея?» «А что про него рассказывать? Он жив. Пуля прошла насквозь, но не задела ничего серьезного. Так что сидеть Сереге на зоне даже не инвалидом». «Он сознался?» «Олег?» «Ты шутишь? Сергея поймали на горячем. С Олегом тоже вышло все просто. У человека психоз. Он действительно не в себе, хоть так и не скажешь. Он поет с соловьем, рассказывает всем сказку про справедливость. Кстати, помнишь убийство в области? По новостям передавали про маньяка». «Да, и что?» «Наш друг Олег бывал там проездом, в командировке. Похоже, что он тренировался вовсе не на кошках. Он решил, что чем замысловатее будет убийство, тем сложнее нам будет его раскрыть. Отсюда все его уши и языки. Дома мы у него нашли целую полку книг про маньяков». «Ты думаешь, его признают вменяемым?» «Думаю, да. Он, конечно, точно психопат. Но абсолютно хладнокровные убийцы. Они с Сергеем сядут надолго. Их дружба – отягчающие обстоятельства». «Знаешь, я все это время думала о том, как удивителен мир. В школе мы с девчонками влюбились в одного парня. И это стало начальной точкой нашей дружбы. А сейчас один и тот же парень убил моих подруг. И наша дружба оказалась большим вымыслом». «Ну, не говори так. Вы ведь все равно были близки». «Настолько, чтобы предавать друг друга? Роза ведь знала, чем кончится для нас эта поездка. Я не знаю, ради чего она это все сделала. Во имя любви?» Макс хмыкнул. «О да. Любовь тут в каждой букве этого дела. К деньгам. Сергей может сколько угодно говорить о мести. Но правда в том, что он социопат. И плевать ему на все чувства. Только выгода, деньги и задетое самолюбие. Все остальное просто слова. Он не был психом, просто чутка перемудрил. И если бы не ты, если бы не то письмо, у него бы вышло поднагадить Владу. Кто знает, может быть, следующей жертвой была твоя Машка». «Давай, что ли, выпьем?» «А есть что?» «Обижаешь. Есть коньяк, и где-то я зажилила тебе парочку соленых огурцов». «А что там с обещанным мясом?» «Да ну его, давай по старинке. Я поставлю кастрюльку с водой». «Эх, Вася, ну что с тобой делать?» Макс наполнил рюмки. «За что выпьем? За любовь?» Я улыбнулась. «Давай за любовь». «На брудершафт?» «Ну, конечно, на брудершафт. А как еще пить за эту конченную любовь?» Мы встали и скрестили наши руки, а потом посмотрели друг другу в глаза. Мое сердце упорно молчало. Подозреваю, что Макс тоже не испытывал никаких эмоций. Мы поцеловались, и это был совсем другой поцелуй, не похожий на взрыв. В дверь позвонили, и я обрадовалась, потому что не знала, как это все закончить. Макс смотрел на меня, а я сказала: «Открою дверь». «Да, конечно, Василиса». Но я уже была в коридоре и отпирала замок. «Ну вот, слава богу, ты дома. Выглядишь ужасно. Где твои волосы? Что за прическа? Я уже вторые сутки пытаюсь тебе дозвониться. Это правда? Ты про что, мам?» «Про то, что говорят по телевизору». «Проходи, знакомься, это Макс». Максим встал и приосанился, и неожиданно поцеловал маме руку. Мама внезапно улыбнулась и порозовела. «Это что у вас там, пельмени?» «Василиса, я же тебе говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «Я ей тоже об этом пытался намекнуть», – улыбнулся Макс. «Ничего, я сейчас быстро это исправлю». Мама залезла в духовку и достала мою единственную сковородку. «Ничего, ничего, я как знала», – сказала она и вытащила из своей женской сумки кусок мяса. Это было так похоже на мою маму, что я рассмеялась и крепко обняла ее. «Я соскучилась, мам. Ну, вы тут общаетесь, а мне надо отойти на минутку». «Василиса!» – попытался остановить меня Макс, но я прошла в свою комнату и подошла к рабочему столу. Включила ноутбук и открыла свою страницу ВКонтакте. Так и есть. Сообщение. «Влад, давай встретимся, надо поговорить». Я улыбнулась, закрыла крышку компьютера и вернулась на кухню, где упоительно пахло свежепожаренным мясом, грохотал смех моего друга, и мама чувствовала себя хозяйкой вечеринки. И мне было все равно. Я наслаждалась.